Друзья, всем привет! Представляю вашему вниманию новый проект Колоёб ТВ. Ссылка в описании. Рекомендую подписаться. Это я? Меня зовут Александр Евгеньевич, первое коллекторское бюро. Дату рождения вашего уточните, Андрей Валентинович. А для чего? Чтобы я убедился, с кем разговариваю. Ну, вы разговариваете со мной, вы позвонили на мой номер телефона. На ваш номер телефона? Да, который зарегистрирован на меня и который находится у меня. Я только что вашим коллегам это все объяснил. Да, но дату рождения так и не назвали почему-то. А я не обязан предоставлять... Не кому-то. Обязаны? Конечно. Да, а может, для чего вы нам тогда звонили, может, скажите? Может быть, вы мошенники какие-нибудь и хотите спиздить денег с моего банковского счета? Да, представляешь? А что делать так? Конечно. А кто делает? Ну кто, мошенники кто? Может быть, ты вот спиздил... Кто? Спиздил, блядь. Называйте их. Слушай, может быть, ты вот спиздил у меня карту в метро, блядь. А сейчас вот звонишь мне. Нет, мы мошенников. Так, банковская карта или карта в метро? Блядь, ты что, дурак, что ли, или чё? Ну? Ты меня чё, блядь, одолеть тупостью своей решил? Почему вы так выражаетесь? Да потому что ты еблан, походу. Почему опускаете для таких предложений? Слушай, ну ты же с первого раза не понимаешь. Ну ты можешь там, блядь, микрофон... Подожди. Подожди, дай скажу. Блядь, ой, ты в натуре тугой, блядь. Я тебе говорю, дай скажу. Ты, может быть, там гарнитуру свою там накрути, чтобы четче было слышно. Может, ты просто не слышал? Ты, блядь, тугой, что ли, или что? Почему это у вас не хватает интеллектуального уровня да, объяснить свою подожди, позицию подожди, без ругания? Подожди, слушай, а зачем мне с мошенником разговаривать на интеллектуальном уровне? Я говорю, у вас не хватает интеллектуального уровня объяснить свою позицию так без ругания. Я тебе еще раз говорю, зачем я должен мошенникам и вымогателям каким-то непонятным объяснять что-то там на интеллектуальном уровне. А что с вас вымогали? Ну вы же звоните, деньги с меня вымогаете. Какие-то там. Деньги? Конечно. Как я с вас могу что-то требовать? Насколько я помню. Насколько я помню, 39 тысяч каких-то там. Это требовать с вас могут, знаете кто? Кто? Из выездной группы, вот когда к вам приезжают, они вот смотрят фотографии, дверь открыл, действительно, этот человек. Вот они могут с вас требовать, понимаете, требовать? Андрей Валентинович. Прямо требовать, да? Не вижу. Так, а вы знаете, подождите, вот насчет... Поэтому пока вот дату рождения не назовете. Да подожди, дай скажу. А ты знаешь закон о частной собственности? И кто там с меня, блядь, может требовать? Конечно. Это Владимир Владимирович Путин, объясните. Слушай, вот давай смотри, подожди. Указал, я вас не перебивал. Указал, что раз в неделю мы имеем право вас посещать. И вежливо просить вернуть деньги, если я что-то должен. Вежливо просить? Где там написано про вежливо просить? Ну подожди, ну в другом случае, где? Смотри, если ко мне кто-то пытается... незаконно попасть в мою квартиру, я имею право уебать его с сайги у себя на пороге. Значит, мы имеем право конфисковать это оружие с целью погашения ваших обязательств, вы, Андрей Валентинович, если у вас нет денег. Вы ничего не имеете права. Имеет право имеем. Только суд. Вы имеете право взять у меня хуй в рот. Вот на это вы имеете право. Андрей Валентинович, вы не рассказываете, мы в детстве слышь, что? Это ты, блядь, обижен из детства, блядь. Сидишь там, нахуй, пиздишь, блядь, в телефон. Был бы ты, блядь, мужиком, нахуй, ты бы шел бы, блядь, на стройку работать, нахуй. А не в колл-центр, блядь, на бабскую работу. Я, но не в первом классе, помню, в классе третьем. Головкой от хуя, ебаный в рот. Сидел с одноклассниками. Возле телефона с двумя. Вот так звонили и смеялись. Ага. И хуй сосал ты, блядь. Значит, третьим, по-моему. Сидел ты, блядь. Где Андрей ты, блядь, сидел, нахуй? А, чучело, блядь. А вы вот разговариваете так в вашем уже возрасте пожилом, да, можно да сказать? Да какая тебе нахуй разница, как я, блядь, с тобой разговариваю? Да и как, мне, и как мне я вообще... абсолютно разница. Слушай, нет, я слушай, понимаю, что слушай, люди, да Андрей подожди, Валентинович, подожди. по-разному развиваются. Подожди. Как бы они раньше, Я другие позже, имею право конечно. разговаривать с тем, точнее, с каждым человеком, как он того заслуживает. Разговариваю с тобой, блядь, с телефонным пиздоболом, нахуй, как ты этого заслуживаешь? Ты же, блядь, телефонный пиздобол, ты голос в трубке, блядь. Ты элементарно, нахуй, блядь, бабка, нахуй, которая, блядь, только может, нахуй, нет, блядь, Андрей запугивать, Валентинович, нахуй, людей. Я сотрудник компании, которая взыскивает грустный денежные член. Средства. Чё вы делаете? Взыскивает денежные Каким средства. Образом? Ты должен, нахуй, ко мне на коленях, блядь, приползти, нахуй, разные образы. И сказать, на основании блядь, какой статьи я что-то вам должен? Ты должен, блядь, ко мне статью приползти назовите. На коленях, нахуй, и сказать, блядь, статью. Верните, пожалуйста, статью. Деньги, блядь. 163-я статья. Вторая. Вымогательство называется. Знаешь, какое? Вымогательство? Конечно. То есть тебе деньги на колени помогают, да? Если ко мне кто-то, допустим, вы, я не знаю, ко мне в гости придете, встанете на колени и будете у меня денег просить, нет, я погоди, могу на вас подать для вымогательства, погоди, да, Андрей Валентинович? Ты не так меня понял, нахуй, чувачок. А как? Ты вот сейчас сам сказал то, что вы взыскиваете. Каким образом вы, блядь, правильно, взыскиваете? Ты должен, вот ты сейчас должен, блядь, меня умолять. Верните, пожалуйста, блядь. А если статью вы будете, назовите. А если вы будете взыскивать, назовите на основании, которые то это, я блядь, должен. Вымогательство, нахуй. Знаешь, статья такая. Андрей есть. Валентинович, статья какая, на основании которой я должен что-то просить. Да я тебе еще раз говорю. В противном случае, нахуй, это 163-я вторая. Вперед! Че вперед? Из песни, блядь. Кто вас останавливает? Ой, блядь, ты олень вообще. Ну идите в полицию, пожалуйста. Да нахуй я буду идти, блядь, жаловаться куда-то. Я тебе все, блядь, не хотите. Нет, чего? Лишнюю звездочку, скажите, не хотите. Знаете, как они обрадуются, аж ладоши захлопают. Да нахуй, я тебя своим мусорам отдам, да и все. А потом вам штраф дадут. Тебя выебут в очко, нахуй, да и все, блядь. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять кармашек про запас. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.